перегон лошадей к устью реки Убиенки. Прочитано по изданию «Совершенно секретное дело о ките. Повести и рассказы». Магаданское книжное издательство, 1983 год. Написано в 1967 году. Глава первая. Вчера на основную базу полевой партии наконец вернулись все. Два отряда поисковиков и два отряда промывальщиков. Всего 9 человек. Завхоз и два каюра, давно ожидавшие на базе, постарались от души, приготовили баню, брагу, отменный ужин. Сегодня, разомлевшие от обильного обеда и неожиданно появившегося солнышка, полевики лежали возле палатки столовой, предавали снеги, вожделенному ничего не деланию, курили и мечтали вслух об окончании сезона. Начальник партии появился из-за палатки, ведя за уздечку белого с огромными вздутыми боками коня. Казалось, внутри коня спрятана бочка. «Интеллигенты, шаг вперед!» — скомандовал начальник. Все лежали. «Так вот», — продолжал начальник, в руке он держал выструганную жердь. Она ему заменяла указку. «Этого зверя зовут конь, сирич лошадь, по-латыни эквус, по-нашему богатырь, буцефал одним словом. Это грива», — он показал указкой, — «это хвост, ест практически все. Таких одров разной мощности у нас 6. Завтра их надо построить, навьючить и не спеша гнать к устью реки Убиенки. Есть добровольцы». Все молчали. К старшему геологу партии, радисту и начальнику промывал мой вопрос не относится. Из каюра остается Коля. Он переводится рабочим на шурфовочную линию. Работал Коля хорошо, и остатки поля надо дать ему заработать. «Согласны?» Все молча согласились. «Я понял», — встал Аникей Марков. «Мне, как младшему геологу, сам Бог велел. Тем более съемку наш отряд закончил». «Правильно», — сказал начальник партии. «В придачу тебе, каюр Афанасич. Со стариком скучно не будет. Устраивает?» «С Афанасичем не соскучишься», — согласился Марков. «А тебя, Афанасич, устраивает новый начальник?» «С Никеем-то я хоть до Магадана», — ответил старик. «Ну вот и проблема совместимости решена», — почему-то вздохнул начальник. «Давайте, ребята, готовьте личные вещи, пишите письма, собирайте материал». В палатке он объяснил Аникею. «Нам осталась вот эта часть планшета. Обработаем на лодках. Лабазы там оборудованы. Лошади практически не нужны. Осень в этом году ранняя. Получено плохое метео на конец месяца. К устью Убиенки, Ник, надо торопиться. Туда подгонят лошадей все партии. А там на боржи. Долго ждать они не могут. Пойдет шуга, и река станет внезапно. Вот если не дойдешь, тогда вместе с лошадьми будешь зимовать сам. Понял?» Аникей кивнул. «На этот случай есть второй вариант. Гнать коней по снегу в верховье Южной Озвереевки. Ну и название, черт возьми! Кто их давал?» «Наш брат и давал», — усмехнулся Аникей. «Там перевал база совхоза. Договоришься поставить лошадок у них до весны. Но это нежелательно. Совхоз слупит с экспедиции такие денежки,